Алло, Лев Абрамович, здравствуйте. Какого хуя ты хулиганишь? Лев Абрамович, не отдыхать. Я не хулиганю, Лев Абрамович, алло. Я просто занимаю. Алло, Лев Абрамович. Секундочку, можно буквально? Польской залупы у меня нет. Да нет, нет, я не по этому поводу. А по какому же поводу? Я просто хочу узнать, как у вас здоровье, как у вас дела, без всяких залуп. Алло. У меня нет желания с тобой разговаривать. Да я... Я тебя не знаю и не хочу с тобой разговаривать. Сейчас... Неужели тебе не ясно? Или хорошо, ёбан, посылаешь? Ну, тоже не понимаешь. Ну, не надо посылать. Пошёл нахуй от меня! Ну, Лев Абрамович. Алло. Алло. Я же по-доброму звоню, без всяких...